Глава 5. Конторские будни. Инкорпорейтед. За завтраком он подметил, что Катя временами бросает на него быстрые испытующие взгляды, и без труда догадался, в чем дело. Но за столом в присутствии малолетней падчерицы и проворно порхавшей Марианны, конечно же, говорить об этом не стоило. И он, поскольку никогда не жаловался на отсутствие аппетита, особенно за этим столом, старательно притворялся, будто ничего не замечает, наворачивая бутерброды с икоркой и копченой осетринкой. Потом уже, когда снизу брякнули Мариане по ее персональному, понимать надо, чья горняшка, мобильнику и доложили, что экипажи хозяина и его супруги поданы к подъезду, а охрана уже бдит у двери, Петр улучил подходящий момент, когда посторонних в пределах прямой видимости не оказалось, ловко притиснул Катю к стеночке, как бывало в отрочестве на танцплощадках, и сказал: «Дорогая супруга, я ведь заметил, как ты меня за фуршетом дырявила пытливыми взглядами». Пыталась сообразить, не спьяну ли наобещал изменения в жизни? Она кивнула, глядя с надеждой. «Не доверяешь», — грустно сказал он. «Повторяю на трезвую голову, что не спьяну. Что сказал, то и будет». Женщина, с которой он провел прошлую ночь в роскошной постели, самым целомудренным образом смотрела на него снизу вверх с такой доверчивой надеждой на безоблачное будущее, что у него внутри поднялась настоящая буря. Потянулся было ее поцеловать, благо такое впечатление, что именно этого она и ждала, но черт не кстати принес в прихожую горняшку с персональным мобильником. Пришлось отпрянуть и степенно сопроводить супругу на лестницу. У подъезда наличествовали все три вчерашних тачки. Еще на лестнице он решил, что посадит Катю на мерс, а сам сядет к Елагину, чтобы потолковать по душам. Но оказалось, что Елагин как раз и сидит за рулем германского битюга. Тем лучше, зверь бежит примехонько на ловца. Машина еще не выехала со двора, когда Елагин безразличным тоном сказал: «Хозяин всегда садится на заднее сиденье». «Сегодня особый случай», — ответил Петр. «Потолковать надо, Митенька. Не люблю смотреть в затылок собеседнику в тех унылых случаях, когда нет в руках ствола». «Надо же, как отставные штабисты духарятся». С тем же нахальным безразличием бросил Елагин, не отрывая взгляда от дороги. «Как выражается генерал Лебедь, слушай сюда, я тебя говорить буду!» Тихо, недобро произнес Петр. «Чересчур ты что-то обнаглел, мальчишечка. Катю оставь в покое. Усек?» «Точнее...» Как ни в чем не бывало, бросил плечистый. «Не прикидывайся целкой», — сказал Петр. «Она мне жаловалась. Все эти навязчивые прикосновения, причем на публике. И не врала она. Вышел я из того возраста, когда не умеют правду от вранья отшелушивать». «Ну, в таком случае ты чертовски счастливый человек, командир. Вот что я тебе скажу. Не виляй. Уяснил, что от тебя требуется? А ты ее хоть трахнул?» Петр постарался не заводиться. Сказал: «Слушай сюда. Ты ее с этого момента оставишь в покое, Гульфик Лундгрен доморощенный. Понял?» «Допустим. Вот только не возьму в толк. Зачем ты дубликат? Впрягаешься в чужие отношения. Твое дело простое. Старательно изображай оригинал и не задирай хвостик». «Нет, что-то ты, я вижу, упорно недопонимаешь», — пожал плечами Петр. «Хорошо, что она мне пожаловалась. А если бы оригинал?» «Хорошо, я его знаю. Не стал бы он с тобой душеспасительной беседы беседовать». «Спаситель ты мой! Что что Катюшу распробовал, и настолько она тебе глянулась?» «За словами следи, падла», — сказал Петр металлическим голосом. «Уж если зашел разговор об оригиналах и дубликатах, позволь тебе напомнить, что дубликат еще долгонько будет изображать оригинала. Пару месяцев, знаешь ли, за это время можно столько дров наломать. Например, выкину тебя сейчас из машины и прямо посреди проезжей части навешаю почавки», — сказал Петр спокойно. «Вон те ребятки». Он показал большим пальцем за спину на видневшийся в зеркальце заднего вида бежевый «Пассат» с охраной. «Ни о каких таких подменах не подозревают. Моментально подключаться. А в конторе прихожу тебя уволить к Кузькиной матери. Через пару месяцев, может, и восстановишь справедливость. Хотя, насколько я знаю своего братца, он, узнав о твоих поползновениях, из чистого принципа яйца тебе шлюпочным узлом завяжет. И вообще, что мне стоит в нынешнем своем обличии позвонить знакомым из областного УВД и наябедничать, что мой шофер на рабочем месте из горлышка самогон жрет и аношу под сиденьем держит? Он бил наугад, но не могло у Пашки при его положении не оказаться добрых знакомых среди местных силовиков в чинах. Видимо, так оно и было. Елагин, дернувшийся было сказануть что-то хамское и обидное, захлопнул клювик. Помолчал с минуту и уже совершенно другим тоном произнес: «Давай считать, что проехали». «Коли ты от нее отвяжешься...» — сухо сказал Петр, заметанно. — Слово? — Ну, сказал же. — Усмотри у меня. — Да ладно тебе, — покаянным тоном произнес Митя, явно стараясь нащупать пути к примирению. — Ну, я же не железный, понимаешь? — В роль палача вошел. — Что, разузнал уже? — К мое дело маленькое, командир. Ежели босс хочет, чтобы я сыграл рольку на театре, отказываться как-то и неловко. Полицедействовать 5 минут за дополнительные бабки на фоне нынешней безработицы — очень даже неплохое занятие. Вот только в роль входить за пределами театра не следовало, — сказал Петр, уже остыв. — Да ладно, говорю ж, заметано. —